Глава 18. Немой уголовник на службе безопасности государства. Россия, 1996 год. Вооруженные визитеры, собиравшиеся жестоко покарать вора в законе Кудрявого, даже представить себе не могли, что произойдет в камере через секунду после того, как их главный скинет с себя модную цветастую рубаху. Рубашка была аккуратно положена на одну из двухъярусных коек. Трясун обнажил не только бугристые накачанные плечи, но и небольшую шестиконечную звезду, вытатуированную на одном из них. Звезда была заключена в круг, а по ободку шла надпись на иврите. Еврейского языка кёльнский архиепископ не знал, но символом какого народа является шестиконечная звезда Давида ему было известно. Словом, когда вошедшие дружно кинулись на Кудрявого, походя отшвырнув в сторону сынка, который мгновенно отлетел в угол и затих, притворившись, что потерял сознание, фон Дассель в считанные секунды принял окончательное и бесповоротное решение. Шансов на победу, это он прекрасно понимал, было немного. Но оставить католика в одиночестве, смирившись с тем, что его сейчас начнут терзать ненавистные иудеи, он не мог. Каким-то чудом, иначе не назовешь, Райнальд фон Дассель вырвал из спинки кровати верхнюю дужку и, издав воинственный клич, ринулся в бой. Затрещали кости черепов, с хрустом выламывались челюсти, на персидский ковер, как высокопарно называли тюремные сидельцы пол в камере, летели выбитые зубы, со звоном отскакивая от бетона и весело разлетаясь в разные стороны. Причем атака с тыла оказалась настолько неожиданной, а действия бывшего архиепископа столь стремительны, что всего через пару минут все оказалось кончено. А тяжело дышащие фон Дассель и Кудрявый разглядывали лежащих подле их ног семерых нападавших. Трое из них были мертвы. В это время застонал, сделав вид, что очнулся, сынок. Страдальчески кривясь, он осторожно поднялся и неуверенно шагнул к Кудрявому, держась за голову. «Ошибся я в тебе», — задумчиво констатировал вор, презрительно глядя на него. «Думал, что ты честный босяк, а ты, оказывается, панчушка-вшиварь», — негромко произнес он. «Да ты чего, Кудрявый?» — неуверенно возмутился сынок. «Сам же видел, как мне промеж ушей врезали». «Я и другое видел. Как ты полеживаешь, не в ты прищурил, глядя, чья возьмет. Ну что, хмырь болотный, за такое западло придется тебя в шурш опустить». Смилостивился он над сынком не сразу, спустя несколько минут, но не за так. «Прощу и смолчу, если ты этих на себя возьмешь», — кивнул он на три бездыханных тела. «Да ты чего?» — взвыл сынок. «Это ж верный вышак!» «Что? Очко слилось?» — презрительно усмехнулся тот и покровительственно похлопал молодого вора по плечу. «Не боись. Братва из общака бабло на лучшего адвоката выделит, а он тебе все на превышение обороны подпишет. Опять же свидетели за тебя горой подпишутся, верно я говорю?» — рявкнул Кудрявый двум мужикам, испуганно выглядывающим из-под коек. Те торопливо закивали, готовые согласиться с чем угодно. «А почему не он?» — возмутился сынок, кивая на Райнальда. «Ему-то все равно терять нечего. К тому же он сам их наломал. Вот пускай и...» «У него прежнего хоть отбавляй», — отмахнулся вор. «Тоже придется адвоката нанимать. Понятно, что не за просто так. Как, Немой, отработаешь, если от вышки тебя оттащим? Покойники-то твои, не мои», — улыбнувшись, осведомился он у фон Дасселя. Архиепископ, чуть помедлив, ответил согласным кивком, хотя ничего не понял. «Так ты его в гладиаторы наметил? Или себе в рынды?» — протянул сынок, намекая на то, что из этого странного человека может получиться отличный телохранитель. — Ишь, догадливый, — хмыкнул Кудрявый. — Молчи громче, а то базлаешь не по делу. Лучше скажи, берешь на себя чужой груз? Или лучше в Чушкари подашься поближе к Парасковье Федоровне. И он кивнул на Парашу. Сынок колебался и кудрявый поторопил. — Думай скорее, а то вот-вот вертухай заглянет. Ему, поди, сказали не мешать разбору. Но я печенкой чую, времени все равно мало. А нам еще сговориться надо, чтобы у всех все в масть пошло. — Уж больно хобот большой корячится, — скривился сынок, намекая на большой срок. — Зато поднимешься. В академии в авторитете будешь. Статья-то у тебя пока фраерская. Гуся мочить честному вору вроде как даже впадлу. А тут такой букет, пальчики оближешь. Он кивнул на трупы. Так что срок на одной ноге отстоишь. Ну и с гревом не обидит, обещаю. Точно? — усомнился сынок. Зуб даю, — пообещал кудрявый. И, видя, что сынок продолжает колебаться, весомо, неторопливо добавил. Варнацкое слово на варнацкую честь. Если вор в законе говорил такие слова, дороги назад быть просто не могло. Сынок тоскливо оглянулся на Парашу и тяжело выдохнул. — Ладно, надену ярмо. Нанятый из общаковых денег адвокат для сынка сработал надежно. Спустя месяц суд, согласившийся с доводами защитника, благо они были подкреплены аж тремя свидетельскими показаниями, приговорил молодого вора всего-навсего к 5 годам лишения свободы. С самим Райнальдом поначалу не заладилось. Невзирая на все усилия лучшего адвоката, ему явно светила высшая мера наказания, ибо пострадавшие оказались бойкими на язык, а фон Дассель на допросах, естественно, молчал, а писать по-русски не умел. Но буквально накануне суда фортуна вновь в кряду послала ему ослепительную улыбку, ибо президент страны, то ли пребывая в сильном хмелю, то ли находясь в стадии белой горячки, подписал указ о моратории на смертную казнь. Азарт прокурора резко спал. Какая разница, сколько дадут загадочному бандиту, 10, 12 или 15? И архиепископ получил всего-навсего 13,5 лет колонии усиленного режима. Зато по этапу на зону он укатил, имея на груди шикарные татуировки. Один из рисунков точь-в-точь соответствовал тому, что на груди кудрявого. Даже надпись осталась той же. Второй рисунок, расположенный на плече, изображал римского воина и означал, что теперь фон Дассель не кто-нибудь, а гладиатор. Третий же на животе вообще можно было назвать художественной картиной. 4 рыцарей в полном вооружении стояли плечом к плечу, держа перед собой щиты, на каждом из которых был начертан католический крест. Внизу под ними красовалась еще одна латинская надпись, выбранная лично архиепископом. К вящей славе Божьей. И понес все вслед за немым, кочующим по зонам, кровавый шлейф славы непреклонного и свирепого бойца. Получив очередное задание, благо к тому времени он научился понимать феню, фон Дассель кивал и все исполнял молча и спокойно. Вначале он плохо знал русский. А затем, став хорошо его понимать, все равно предпочитал делать вид, что ничего не понимает. Он брезговал языком схизматиков, которые, по его мнению, были даже хуже сарацин. Если мусульмане просто выступали против христиан, то, по его мнению, схизматики исковеркали, изуродовали истинную Христову веру, тем самым причиняя истинной вере куда больший вред. Поэтому он считал свои действия абсолютно правильными, богоугодными, видя в них искупление за прошлые грехи. Впрочем, ворам его молчаливость нравилась. И вообще, какая разница, если немой безотказно выполняет все поручения? 8 одиночных убийств, более 20 групповых. Киллером он был надежным и безотказным. Ну а воры обеспечивали ему первосортное алиби, так что уличить его в злодеяниях ни разу не удалось, хотя все прекрасно знали, чьих рук дело. Единственное, что могло руководство очередного по счету лагеря, так это выпихнуть его куда-нибудь по этапу. Пользуясь свободным временем и привилегированным положением, немой проводил много времени в лагерной библиотеке, надеясь найти хоть что-нибудь на латыни. Особо на это он не рассчитывал, ибо предыдущие его попытки в других лагерях оказались безуспешными. Но однажды ему наконец-то выпала удача. Так уж совпало, что эта зона была одной из старейших в стране, и некогда в целях перевоспитания заблудших душ, которые все-таки социально близкие элементы, в нее свозили много чего из изъятого в усадьбах и поместьях богатых помещиков. Старые книги на зоне пришлись кстати. В курительной и туалетной бумагах сидельцы колонии всегда нуждались. Особой популярностью пользовались произведения, изданные в советское время, а старые книги прошли 80 лет без больших потерь. Причина проста. Листы старинных изданий оказались слишком плотными и толстыми, а посему плохо подходили для удовлетворения естественных надобностей народа. Разумеется, уже на второй день стукач-библиотекарь донес куму о том, чем в настоящее время занимается немой. Решив, что ослышался, начальник оперчасти майор Иванин переспросил и получил тот же самый ответ. Он не поверил, самолично наведавшись в библиотеку. Оказалось, стукач не перепутал. Немой сидел и читал. А на лице его, всегда угрюмом и враждебном, мирно расплывалась счастливая улыбка, от каковой майор ошалел еще больше. Окончательно же его добил иностранный язык текста книги. А вечером Иванин и вовсе впал в ступор, ибо вызванный к нему в кабинет за подробностями библиотекарь сообщил, что на самом деле немой держал в руках том сочинений блаженного Августина, жившего черт-те знает когда и писавшего исключительно на латыни. Некоторое время до майора с трудом доходило очередное шокирующее сообщение, после чего он уточнил. «Так она что, не на английском написана?» Библиотекарь помотал головой и еще раз повторил. «На латыни. А на русском у тебя этого Августа нет?» «Есть», — охотно кивнул библиотекарь. «Он, как эту книгу взял, я сначала думал, совсем умом тронулся. Но с ним лучше вообще не общаться. Для него ж душник фраеру разобрать, чичи протаранить или вообще жало замочить проще, чем мне воды напиться. Беспредельщик же, об этом всякий наслышан. А он как влепился в нее, тогда самого закрытия из рук не выпускал. И с собой забрал. А нынче обратно принес и показывает мне знаками, мол, есть ли еще. Ну, я к тому времени успел подготовиться, так что сразу обслужил». «Как хоть называется то, что он читал?» — тупо спросил Иванин. «Та, которую я ему позавчера выдал, «De Civitate Dei». А сегодня он ее принес и взял у меня то, что вы сами видели в его руках, «De Libero Arbitrio». «А если по-русски?» — придя в тихое бешенство, рявкнул майор. «А, значит так, первая называется «О граде Божьем», а вторая — «О свободной воле». «Ну, о свободной воле еще куда ни шло», — задумчиво протянул Иванин. «А вот о граде Божьем вообще никакие ворота. А впрочем...» Он умолк, соображая, ибо тут решительно все было ни в какие ворота, начиная с того, что немой взял в руки книгу на латыни. «Хотя, может, он ее для чего-то другого брал», — мелькнула в голове спасительная мысль, объясняющая загадочную причуду гладиатора. «А он точно ее читал?» — спросил майор. «Может, там просто картинки были, ну, знаешь, эдакие...» И изобразил в воздухе какую-то замысловатую фигуру. «Читал, не отрываясь», — твердо заверил библиотекарь. «А что до картинок, то их в книге совсем нет». «Значит так», — распорядился майор, — «завтра». «Нет, сегодня, прямо сейчас», — поправился он, чувствуя, что до утра окончательно сойдет с ума. «Найдешь мне этого Августа и притащишь. Все, мухой! Только на русском чтоб!» — крикнул он уже вдогон. О свободной воле на русском языке библиотекарь не нашел. И Иванину пришлось ограничиться чтением тома о граде Божьем, включающим в себя первые 5 книг. Однако добросовестное штудирование ничего не дало, и к утру майор сдался, придя к выводу, что либо немой неожиданно раскаялся, решив начать замаливать свои многочисленные грехи, либо... Но альтернативы своему предположению майор не нашел. Да и знанию матерым уголовникам латыни тоже не удавалось подыскать правдоподобного объяснения. И добро бы, если б я точно знал, что этот гад и впрямь решил взяться за ум, завязав со старым. А вдруг это у него обычная блажь? И когда она пройдет, жди новой беды. Да еще хозяин вторую неделю дергает, чтоб я придумал, как эту заразу отсюда сплавить. Что я могу? — тоскливо размышлял он. Но тут ему вспомнилась недавняя, состоявшаяся всего полгода назад, встреча с однокашником Сашкой Хомяковым. В отличие от Иванина, Хомяков преуспевал, имея не только более высокое звание, но и служа в конторе, которая по всем статьям выгодно отличалась от Гуина. Опять же и жил Сашка, в отличие от него самого, в Москве. И вдруг майора осенило. Так вот же оно, решение проблемы, причем обоюдовыгодное. Помнится, Хомяков как-то вскользь посетовал, что научный мир измельчал, и нельзя найти по-настоящему талантливого специалиста, знающего все особенности средневековой латыни. Вот и чудесно. Одним выстрелом сразу двух зайцев. И немого уберет, и старому товарищу поможет. А если вдруг этот блатарь с руками по локоть в крови Хомякова на самом деле не пригодится? Так Иванин тут ни при чем. Ибо по причине абсолютного незнания латыни не сумел выяснить, насколько глубоко разбирается в ней этот чертов гладиатор, которого, по непроверенным слухам, вроде бы пару месяцев назад на воровской сходке возвели в козырные фраера. Могли бы и в жулики, но не позволяла темная биография, точнее, отсутствие таковой, вплоть до начала первой отсидки. Александр Хомяков, когда-то учившийся с Иваниным в одном военном училище, был личностью неординарной и очень таинственной. В училище он считался курсантом блатным, хотя связями своими никогда не козырял, и до самого выпуска так никто из сослуживцев толком и не понял, что это у него за родители такие. Сейчас Хомяков, по слухам, делал успешную карьеру в КГБ, найдя для себя дело настоящей государственной важности. Однажды он доложил своему руководству об интересной находке. Ему в руки впервые попалось дело о таинственных венецианских зеркалах. Попалось случайно. При разборке научного архива одной из многочисленных шарашек, созданных еще при Сталине. Многочисленные современные лаборатории, трудившиеся под кураторством ФСБ над созданием психотронного оружия, главным образом занимались разработкой аппаратуры, вырабатывающей сверхвысокочастотные электромагнитные поля. Эти поля, воздействуя на высшие функции головного мозга, позволяли массово влиять на толпу в нужном направлении, вызывая у людей изменения поведения и различные эмоции, от страха до эйфории. Но неизвестно, как такое воздействие скажется в дальнейшем. Кроме того, аппаратура действует огульно, а не избирательно. А известно, что ни один митинг не обходится без лидеров, тянущих толпу в каком-либо направлении. Получается, что оно неизбежно затронет и организаторов, причем не только низшего, но и высшего и среднего звеньев. И что после этого с ними делать? Разработки психотронного оружия из-за этого были решительно остановлены. Но тут с этими странными зеркалами представлялась не только перспектива точечного воздействия на лидеров, которые в одночасье могут стать из враждебных дружественными, но и широкие возможности по устранению негодных элементов. Достаточно только заставить их посмотреть на нужную зеркальную поверхность. И всего-то для этого надо было разузнать пару древних секретов. С такими выкладками Хомяков и пришел к руководству, которое внимательно его выслушало, с месяц размышляло, затребовав отчета лабораторий, и, выяснив, что дела повсюду идут ни шатка, ни валка, а в основном наблюдается топтание на месте, решило дать добро. Конкуренция — великая вещь. Авось, узнав о принципиально ином подходе к той же проблеме, все прочие зашевелятся, раскачаются и заработают куда энергичнее. Сам Хомяков в качестве щедрого аванса получил подполковника и был назначен начальником проекта под кодовым названием «Китайский калейдоскоп». — Почему калейдоскоп? — удивленно спросил новоиспеченный подполковник. — Там внутри тоже зеркала имеются, — пояснил руководство. — Повертишь, повертишь, и картинки любопытные появляются. Вот и у тебя должна нужная картинка показаться. — А почему китайский? — Но не указывать же венецианский, — резонно возразили ему. — А так никто не догадается, верно? Хомяков согласно кивнул и, вспомнив балбеса из бессмертной гайдаевской кинокомедии, про себя тут же обозвал проект «Операция И». Но, остыв, по здравому размышлению пришел к выводу, что название и впрямь не имеет никакого значения, лишь бы... Ну да, главное, чтобы сложилась нужная картинка. На первых порах дела шли превосходно. Нужные специалисты, сама судьба подкидывала их. Стеклодувы мастера тоже, нате, возьмите, да еще с выбором. Про помещение и средства и говорить нечего. Не оскудевала рука дающего и не уставала рука берущего. Уже через 3 месяца Хомяков даже смог выдать на гора первую продукцию. Несколько маленьких зеркал, повышающих настроение. Но так длилось недолго. Первая загвоздка приключилась с тем же зеркальцем улыбки. К превеликому его сожалению, изготовить большое зеркало, обладающее теми же свойствами, но большей мощности, так и не удалось. Либо лопалось стекло, либо на выходе получалось обычное зеркало, разве что с несколько туманной поверхностью, хотя рецепт был тот же самый. Да и маленькие зеркала со временем от чего-то начали терять свои свойства. А дальше пошло-поехало. Неудача за неудачей сменяли друг друга. Видно, правда говорят в народе, что беда одна не ходит. Словом, как отрезала. Ибо приготовить зеркальную амальгаму в точности по средневековым рецептам никак не выходило. В старинных рукописях, которые удалось раздобыть, многие места оказались зашифрованы, а кое-что оставалось непонятным и после дешифровки. «Это же элементарно!» — вопил Хомяков на летучке, в очередной раз приехав из Москвы и раздраженно узнав, что исследования застопорились. «Уйма спецов 3 месяца вкалывала! Все полностью вам разложили по полочкам! Так чего еще? Почему опять не слава богу?» «Потому что я понятия не имею, что такое синяя ртуть!» — огрызался старший производства Тимофей Петрович Камнев, некогда бывший аж доктором наук. Согласился он сменить престижную должность и московскую квартиру на длительную командировку в захолустье лишь после того, как 2 вежливых сотрудника продемонстрировали ему видеокассету с невинным развлечением доктора. Ну что делать, если Тимофей Петрович безумно любил детей, причем исключительно по ночам? После детальных пояснений, во сколько лет зоны обойдется ему эта любовь, и еще более подробных, что ему грозит с такой статьей во время пребывания там, Камнев в добровольном порядке выбрал командировку. «Вы ж доктор наук! Неужели такой элементарщины не знаете?» — изумленно разводил руками Хомяков. «Элементарщины!» — горько вздыхал Камнев. «Вон, теряк встречается в русских рукописях куда чаще. На эту панацею от всех бед ссылался чуть ли не каждый врач, оставивший след в истории, начиная от Галена и кончая Авиценной. А что он собой представляет? Ну, хотя бы приблизительно. И что входит в его состав, до сих пор неизвестно. А тот всего в одной рукописи, да и то тайнописью. Вы сами-то уверены, что ваши спецы правильно расшифровали название? Потому что я хоть и химик, а про синюю ртуть отродясь не слыхивал». Тогда и было сформулировано задание найти хорошего специалиста по латыни. Но не всякой врачебной ерунды, которую пишут на рецептах, а латыни настоящей, использовавшейся в древних рукописях. Но найти такого никак не получалось. И Хомяков аккуратно расспрашивал многих своих знакомых, не могут ли они ему помочь в розыске вот такого человека. Именно потому звонок своего старого училищного товарища оказался очень кстати. Уже на следующий день Хомяков прибыл в Саранск, а оттуда по скверным дорогам чуть ли не полдня добирался до зоны, расположенной подле небольшого поселка, тускло замершего под вечно серым мордовским небом. Однако сразу на немого московский гость выходить не стал, проявив выдержку. И даже ознакомившись с его личным делом, обратив особое внимание на диагноз врачей, психопатическая личность, утрачивающая вменяемость, и далее сплошная заумь, будто опера ВТК имеют медицинское образование, он тоже не торопился со встречей. Вместо этого Александр Валентинович предложил Иванину вызвать немого к себе и предложить перевести ксерокопию одного древнего манускрипта, с которым как ни бились аж два доктора наук, но в трех местах так и не смогли внести ясность. Получалась форменная билиберда, притом у каждого разная. Заранее настроив себя на неудачу, Хомяков был просто ошарашен, когда этот зэк с темным прошлым и кровавым настоящим перевел все легко, без особого напряга, можно сказать, играючи, написал корявыми русскими буквами безусловно точный перевод текста. Оказывается, никому и в голову не пришло, что в этих местах вместо латыни были использованы вперемешку итальянские и немецкие слова, причем не в современном их значении, как Александр Валентинович выяснил много позже, уже вернувшись в Москву, а именно в средневековом. Потому-то и буксовали, господа ученые, ибо разница между одинаковыми, на первый взгляд, словами огромная. Ну, все равно, что заставить перевести какого-нибудь английского спеца по русскому языку слово «живот», которое в средневековье на Руси имело два значения – имущество и жизнь, и тоже ничего общего с современным значением. Ну и тут Хомяков не торопился предлагать взаимовыгодное сотрудничество. Рано. К тому же он свято помнил старинное правило о кнуте и прянике, а потому для начала решил использовать кнут. Раз книги на латыни так сильно привлекают гладиатора, стало быть, можно соблазнить именно ими, но предварительно отняв и пообещав вернуть в случае его согласия поработать на общее благо. На этап немой угодил неожиданно, чуть ли не в самый последний момент. Пару книг ему прихватить с собой удалось, но на первом же шмоне они были безжалостно изъяты, не положено, ибо библиотечные. Поняв, что иного выхода нет, немой встал на дыбки, решив затеять драку. Расклад его был следующий. Одолеть надзирателей не выйдет, но пока его станут останавливать, как обычно, не особо при этом церемонясь, пару-тройку хороших увечий он получит, а больного никто на этап не отправит. Оставят в больничке. Ему же только это и надо. Однако Хомяков и тут рассчитал все правильно. Едва немой затеял бузу, как был надежно оглушен, закован в наручники, и всех увечий у него к моменту посадки в Столыпин была небольшая шишка на затылке. Сам Александр Валентинович клятвенно заверил своего товарища, что если дядя окажется в масть, то он в долгу не останется и поможет с переводом Иванина в московскую управу. После этого, не мешкая ни минуты, запрыгнул в УАЗик и помчался в Нижний, чтобы встретить немого уже на вокзале. Стоя на перроне, Хомяков терпеливо ожидал прибытия состава, держа под мышкой, так чтобы любой выходящий из вагона смог увидеть название, одну из изъятых у немого книг. Пусть поймет, от кого теперь зависит, выдать их ему или нет. Настроение у офицера КГБ было веселое, под стать весеннему солнечному дню. Именно потому ему вдруг и взбрела в голову шальная идея, как лучше подставиться немому, чтобы он обратил на него свое внимание. Книгу-то он может и не заметить. А вот если... Подполковник достал из кармана то самое маленькое зеркальце улыбки, и когда немой понуро вышел из вагона, пустил ему в лицо солнечный зайчик. Эффект оказался неожиданный. Немой на секунду зажмурился, после чего растерянно уставился на зеркальце и упал в обморок. Поначалу Хомяков перепугался, решив, что полученная при досмотре травма куда серьезнее, но обморок быстро закончился, и доктор уверенно отмел первичную догадку офицера КГБ. Подполковник призадумался, тщательно припоминая, что именно показалось странным ему во взгляде немого, в тот миг, когда тот увидел зеркальце. А если... И на следующий день Хомяков, наведавшийся к немому в палату, на всякий случай его оставили на денек в больнице, выложив на столик подле кровати зеркальце и книгу блаженного Августина, спросил напрямик. — Сдается мне, ты уже знаком и с тем, — последовал кивок в сторону зеркальца, — и с тем. Он небрежно ткнул пальцем в книгу. — Ну что? «Поработаем вместе!» Тот, долго не мигая, смотрел на сотрудника КГБ. Затем протянул руку к зеркальцу. Офицер не мешал. Немой осторожно взял его в руки, внимательно разглядывая и время от времени поворачивая к себе тыльной стороной. Что он искал, Хомяков не понимал. но продолжал терпеливо ждать конца осмотра. Тот настал довольно-таки быстро и весьма неожиданно. Лицо немого скривилось, во взгляде голубых холодных глаз вдруг вспыхнула лютая ненависть, и он со всего маху запустил зеркальцем в соседнюю койку. Бросок был метким. И, ударившись о железную перекладину кровати, кругляшок разбился вдребезги. Хомяков обомлел. Всего ожидал, но такого. И что теперь делать? И тут немой удивил его еще раз. Переведя взгляд на подполковника, он насмешливо усмехнулся и вдруг кивнул. Так и стал бывший кёльнский архиепископ агентом КГБ, неожиданно исчезнув из жизни воровских зон и суровых блатных разборок. Исчезнув так же таинственно и непонятно, как когда-то в ней появился.